Я как-то рассказал Булату, что мой сын лежит в больнице с очень тяжелой травмой после сложной операции. Тогда мальчику было лет 12. Прошел год. Булат спрашивает: «Да, а как ваш сын?» Я ему рассказываю: «Ну, теперь все в порядке, ходит в такой-то класс, все нормально». Проходит еще полгода. Булат спрашивает: «А как ваш сын?» Я ему опять докладываю: «То-то, то-то, он получил какой-то приз, куда-то поехал». Проходит еще какое-то время. Булат спрашивает: «Как ваш сын?» Я говорю: «Все прекрасно, поступил в институт и все такое». То есть почти каждый раз, не часто, но раза два-три в год Булат спрашивал: «А как ваш сын?» Может быть, потому что для него это была тема особенно болезненная. Сын. Вот еще одна вещь была странная из тех времен. Вернувшись из Югославии, где он получил золотой венец, на стружских поэтических вечерах, Булат зашел ко мне в бюро пропаганды, в мой кабинетик звукозаписи, и подарил красивую бутылку в плетеной оболочке, водку или какое-то югославское вино. Это было странно, потому что я никогда не оказывал ему никаких услуг, за которые следовало бы ожидать какого-то жеста благодарности. Мы не были так дружны, чтобы привозить мне из-за границы подарок. Я был удивлен, ошарашен даже этим подарком, но потом почему-то связал его с нашей мимолетной встречей в гостинице «Ленинградская». Он тогда пригласил меня на репетицию или прогон спектакля в театр Карагодского, главного режиссера ленинградского ТЮЗа. А я не мог пойти по какой-то очень уважительной причине. Вечер Булата в Министерстве путей сообщений был очень удачен. Это был один из лучших вечеров Булата. Его сразу хорошо встретил зал, его хорошо приветствовало начальство, и сразу все пошло хорошо. Будущие поколения вряд ли смогут понять, почему вечера Булата были всегда на грани, то ли разрешат, то ли не разрешат. И этот вечер в Министерстве путей сообщения очень долго согласовывался в партийных инстанциях. Ему разрешили как праздничный вечер на встречу 7 ноября, так было не раз и не два. Так вечер в зале имени Чайковского, например, был разрешен и оговорен как вечер на встречу Дню Победы. Это было, конечно, большое событие. Кажется, это был его первый афишный вечер в таком большом зале. Вокруг этого вечера были сложные интриги. Разрешали, не разрешали. Поскольку это шло через бюро пропаганды Союза писателей, были задействованы высокие начальники. От Булата тогда ждали, что он обязательно что-то прочтет на встречу Дню Победы. Булат ничего про День Победы не сказал. В то время такое сопровождало нашу жизнь почти всегда. Иногда перед началом вечера Булату говорили: «Только вот этого не пойте», или выражали еще какие-то пожелания. Булат к этому относился вполне терпимо. У меня сохранилась записка с одного из вечеров, где я ему пишу: «Булат, я только что узнал, что в этом институте было какое-то недоразумение, какая-то неприятность вечером Искандера. Может быть, не стоит сегодня петь Римскую империю?» Булат реагировал на такие советы совершенно спокойно. Он понимал реальность и никогда в таком большом зале не нарывался. Он знал, что неприятности-то будут не столько у него, сколько у организаторов вечера. Конечно, иногда административное вмешательство могло что-то нарушить в течение вечера. Иногда даже просто глупый вопрос из зала мог испортить ему настроение. А иногда наоборот, глупый вопрос его взбадривал, придавал энергии, шла дополнительная эмоция, и драматургия вечера и интересно разворачивалась. В общем-то, его вечера шли уже по определенной программе. У Булата были некоторые заготовки, и он не очень стремился их менять, примерно одинаково отвечал на повторяющиеся вопросы. Его мало заботило то, что он повторяется. И публику это ничуть не заботило. Повторяется, ну и что? Основная часть публики от Булата была рада слышать все, что угодно. Она рада была просто видеть Булата, слышать его, даже когда он пел плохо, а бывало и так. Не то, что он плохо пел, просто был не в голосе, не в настроении, что-то было не совсем так, как хотелось. Разные вечера бывали и более удачные, и менее удачные. Но публика была рада любому Булату. Я не помню ни одного вечера, когда проявилось бы какое-то недовольство публики. Могли быть отдельные, недовольные люди, сердитые записки, но было трудно даже представить, что Булат мог кому-то не нравиться. Отношение Булата к записям было странное и противоречивое. С самого начала он относился к ним всерьез, иногда даже, может быть, более серьезно, чем другие. Это характерная черта Булата — делать все добросовестно. Он считал, раз люди делают эти записи, да при этом еще говорят всякие восторженные слова, то это подразумевает, что они к таким записям относятся серьезно. Противоречие же стояло в том, что, сознавая ценность записи, сам он, как мне казалось, никогда не предпринимал никаких попыток сделать запись и сохранить ее. Мне кажется, что в Ленинграде у них был магнитофон, но я никогда не слышал, что Булат сказал: «Вот я записался». Первый раз он согласился на серьезную запись у нас в подвале в отделе звукозаписи Литературного музея в конце 60-х. Положение к этому времени получилось крайне странное. Поэт, певец и композитор, признанный во многих странах, его парижская пластинка вскоре будет отмечена призом Французской академии Шарля Кро, не имеет на своей родине ни одной пластинки. Некрасиво как-то получается. По-видимому, кто-то могущественный выразил такое мнение, и фирме «Мелодия», и та в срочном порядке, даже не посоветовавшись с автором, большим тиражом издала маленькую пластинку Акуджавы, переписав с французского диска несколько его песен. То ли они забыли, что сами же 10 лет назад записывали Акуджаву, то ли сочли французскую запись более качественной, а может, были к этому еще какие-то причины, я не знаю. Знаю только, что автор о подготовке и выпуске этой пластинки ничего не знал. Студия даже не посчитала нужным известить его об этом. Акуджава рассказывал, что он узнал о пластинке в каком-то из провинциальных городов, где тогда был, и на вечере его слушатели приносили ему подписывать этот диск. Вернувшись в Москву, он позвонил в фирму и сказал: «Вы, наверное, сочли, что я уже умер, но в таком случае осталась моя вдова, с которой могли бы посоветоваться. И вообще на конверте вы дали фотографии моего младшего брата». Акуджава имел в виду, что на конверте была его молодая фотография, может быть, завалявшаяся в студии еще 61-го года, когда впервые возник разговор о пластинке. «Сейчас я совсем другой», — говорил как-то Акуджава, — «а тут дали какого-то красавчика». А в студии не могли понять этой обиды поэта. Вот издали его пластинку большим тиражом, что ему еще нужно. Правда, денег не заплатили, поскольку это перепись, но да он, небось, в Париже огреб немалую сумму валюты. А на самом деле за французскую пластинку Акуджава получил сущую ерунду. Правда, мне говорила Соловьева, редактор литературного отдела. Она не имела к этой пластинке, которая шла по разряду эстрады, никакого отношения, что звонила после этого Акуджаве, предлагала еще раз его записать, но он отнесся к этому довольно пассивно, пообещал через месяц-два позвонить, но так и не позвонил. Студии привыкли к тому, что поэты и композиторы сами рвутся к ним, добиваясь всеми правдами и неправдами выхода своих пластинок, пишут письма, приносят ходатайства. В архиве студии я встречал немало таких забавных документов. Но дело в том, что Акуджава не обладал никакими пробивными качествами, да и к песням своим к этому времени он уже охладел. Новых он почти не писал, старые исполнять его было неинтересно. Основной работой его давно уж стала проза. 15 лет назад, когда песни писались одна за другой и имели такой успех, ему, конечно, хотелось, чтобы вышла его пластинка. А теперь это желание уже перегорело, хвалы и ругань далеко позади, новых песен не пишется. Разговоры о пластинке Акуджавы в студии совсем было заглохли, но тут случилось так, что Гослитмузей получил возможность оборудовать в подвале Никитинских субботников свою звукозаписывающую студию с профессиональной аппаратурой. Фирма «Мелодия» передала нам некоторые устаревшие аппараты, помогла оборудовать маленькую комнату звукоизоляционной плиткой, и все это с тем условием, что некоторые писательские записи, которые мы там сделаем, они потом возьмут для пластинок. Там мы записали Кривина, Лиходеева, Гладилина. Велась реставрационная работа над старыми фоноваликами Льва Толстого, и, конечно, очень хотелось записать Акуджаву, и он согласился. Может быть, отчасти потому, что туда он мог приходить в любой удобный ему день и записывать сколько угодно вариантов, а в студии ведь довольно жесткий распорядок. И вот так, не спеша, спокойно было сделано 3 записи, каждый раз всего по 3-4 песни. Таким образом была сделана основа для первой большой советской пластинки Акуджавы. Но некоторые старые песни ему было уже трудно петь или неинтересно, и их мы взяли из той фонограммы 61-го года, которая, к счастью, еще не была в студии размагничена. 2-3 песни были взяты из ФРГ-вской компакт-кассеты и французской пластинки. Этим всем и объясняется пометка, которая появится потом на конверте в записи 1960-75 годов. Из журнала «Кругозор» взяли песню из кинофильма «Белорусский вокзал». Остальные 11 песен пошли в записях подвального варианта. Сам Акуджава к составлению пластинки относился довольно безразлично. С одной стороны, вероятно, мало верил в реальную возможность ее выхода, а с другой, как я уже говорил, основная работа в прозе теперь интересовала его гораздо больше. Очень хотелось записать хоть несколько песен в сопровождении хотя бы небольшого инструментального ансамбля. Но не удалось, так как фирма «Мелодия» эту работу не финансировала, а репетировать и записывать за даром никто из эстрадников не соглашался, кроме гитариста из Москонцерта Володи Рахманова, большого почитателя Акуджавы. С его аккомпанементом записали 2-3 песни, но в пластинку из этих вариантов вошла только грузинская песня «Виноградная косточка». Может быть, мне уже изменяет память, но мне кажется, что когда Акуджава записывал эту песню, это была одна из его последних песен, и он ее не очень-то высоко ставил. Помнится, он говорил, что мелодия ее не совсем самостоятельная и тому подобное. А меня, оператора и главного инженера студии Богданов, который неизменно приходил к нам на все записи Акуджавы, эта песня покорила сразу. Что не всегда бывает, когда первый раз слушаешь его песни, это я знаю по себе и по другим. И только через некоторое время Акуджава эту свою грузинскую песню оценил по достоинству и исполнял почти на всех последующих, правда, все более редких выступлениях. Итак, фонограмма пластинки была смонтирована, отслушана, положена в фонотеку студии, теперь надо было провести ее через художественный совет. В художественном совете по литературной редакции, а именно по этой редакции, а не по музыкальной, проще было провести эту пластинку, так среди музыкантов к песням Акуджавы была еще довольно стойкая настороженность. Значилось тогда человек 12, но заседание приходило не больше 3-4. Стало быть, надо было выбрать такое заседание, когда придут хорошие люди и совсем не будет плохих. Ну вот и в первом же совете такого состава пластинка была принята единогласно. Только дважды за все прослушивание на лицах представителей фирмы «Мелодия» возникло несколько напряженное выражение. Первый раз, когда звучала песня «Поднявший меч на наш союз», но им объяснили, что, дескать, стилизация старинной студенческой песни, никакой современности здесь и речи нет, и на конверте так и будет стоять старинная студенческая песня. И второй раз, когда Акуджава запел «Ах, война, что ж ты подлое сделала!» Вот само это слово «подлое» по отношению к Великой Отечественной. Но сразу вслед за этим была смонтирована «Мы за ценой не постоим», и это соседство разрядило напряженность, никаких серьезных возражений не последовало. Итак, пластинка была принята. Еще некоторое время, около полугода, лежала без движения, ведь ее не было в плане, а потом в каком-то квартале было недовыполнение, ее пустили в производство, и она вышла летом 1976 года. Кстати, то, что ее не было в плане, ее и спасло, как сказал один из опытнейших редакторов студии, ведь то, чего нет в плане, и вычеркнуть невозможно. Но первоначально ее тираж был определен тиражной комиссией в 800 экземпляров. В эти дни как раз шел очередной съезд писателей, и пластинка Акуджавы среди других была там в киоске. Ее мгновенно расхватали, многим не досталось. В студию стали звонить видные писатели, и там, несколько удивляясь этому повышенному интересу, дали дополнительный тираж в 17 тысяч. Причем это было сделано в 1-2 дня. Ведь пластинка печатается с готовых матриц очень быстро, как газета. Но и этого тиража не хватило. Он ушел, как вода в песок. Самому Акуджаве с трудом удалось купить коробку пластинок. Он большую ее часть тут же на съезде раздарил, и лишь придя домой, обнаружил, что в конверты с его портретом была вложена пластинка с песнями Лазарева. То есть уже где-то в технологической цепочке кто-то произвел подмену, и даже сотрудникам фирмы и завода получить пластинку Акуджавы было непросто. Тираж был удвоен, утроен, перевалил за 100 тысяч, а пластинка все еще оставалась дефицитом. Во всяком случае, я никак не мог купить для себя и своих друзей достаточного количества. И вот уже осенью, выходя из арбатского метро, я вижу девушку с пластинкой Акуджавы в руках, потом каких-то ребят. Где купили? В военторге. А там почему-то чаще всего появлялись эти пластинки. Нет, на Большом Арбате, в Мелодии. Я бегу в этот магазин, и мне навстречу все чаще подаются люди с этой пластинкой в руках. Я уже в полную уверенность, что опоздал, уже расхватали. Вбегаю в магазин и вижу, что успел, и даже особой очереди нет, так как пластинка продается одновременно в трех отделах — литературном, эстрадном и народной музыке. Все три отдела имеют основание ее продавать. На обоих этажах работают кассы, очередь идет быстро, и у кассы, у прилавков, как к газетному киоску, берут и тут же отходят, берут и отходят. Никто других пластинок и не спрашивает, и не покупает. Я уж не помню, сколько тогда купил, 10 или 15, а давали столько, сколько спросишь, и редко кто брал меньше 3 или 5. Вышел на улицу. На крыльце, в широком, бетонном, мрачно толпились перекупщики с раздувшимися портфелями. Они вмиг потеряли крупный заработок. Еще вчера, позавчера, пластинка Куджавы шла здесь по червонцу, а из дверей все выходили люди с пластинками, и так как оберточная бумага уже давно кончилась, они несли пластинки незавернутыми, и на всех были эти крупные портреты Акуджавы. Люди расходились вправо и влево по Большому Арбату, и это выглядело почти как демонстрация, когда каждый пятый или десятый несет портрет одного и того же человека. Я думал, что если бы когда-нибудь мне сказали, что доживу до такого вечера, ни за что бы не поверил. Такое могло только присниться. Я закурил и медленно пошел в сторону Садового кольца. Справа и слева меня обгоняли люди с этими портретами, и у них спрашивали, где купили. И так пластинка вышла и разошлась, в какой-то мере восполнив тот пробел, который образовался в последние годы, когда Акуджава стал выступать все реже, а были годы, когда он не выступал совсем. Потом... В 80-х-90-х годах будет еще много пластинок, вечеров, дисков, студийных и домашних записей, концертов, поездок, бесед, интервью, телепередач. Завидую я будущим звукоархивистам. Они услышат еще множество вариантов исполнения той или иной песни, услышат многие воспоминания современников Булата, счастливых и гордых уже тем, что они были его современниками. И когда все эти записи будут собраны в одном месте, например, в Переделкинском музее Акуджавы, или в клубе друзей Булата, или в том культурном центре, что сейчас строится на Арбате, или в интернете, или... Кто знает, как будет подобная техника называться лет через 100. Думаю, общее звучание этой коллекции будет исчисляться сотнями часов. И надеюсь, что хотя бы для некоторых наших отдаленных потомков эти записи все еще будут интересны. А если нет, то мне их очень жаль, этих потомков.